Натали Зуков. Шанс на прошлое. Глава первая. Елисей, позволь поинтересоваться, когда ты, наконец, приведешь в дом жену? Елисей Язаров не удостоил мать взглядом. Продолжал сидеть молча, делая вид, что ужин, поданный для него прислугой родительского особняка, более интересен, нежели разговоры с родительницей. «Кларочка к тебе обращается, сын». Недовольство в голосе отца не удивило. Вот только Язарову было плевать, кто и чем недоволен. «Не позволю, матушка», — все же ответил Елисей и небрежно отложил столовые приборы, аппетит которого и без того не было, окончательно исчез. «Не поняла», — взвелась мать. «Не позволю поинтересоваться. Моя личная жизнь — это моя личная жизнь», — ровным тоном произнес Елисей. «Да как ты смеешь?» Мать от злости и досады подскочила со стула, а Елисей приготовился покинуть поле боя с четой Язаровых. «Федор, ты должен повлиять на сына. Куда он собрался? Елисей, я запрещаю поворачиваться ко мне спиной. Слышишь?» «Успокойся». Негромко, но хлестко рявкнул Елисей, глядя на мать, и устало добавил. «Я никогда не приведу в этот дом жену, мама. Однажды я попытался. Мой выбор тебя не устроил. Второй попытки не будет». «Но Елисей!» Попыталась было спорить Клара Язарова, однако наткнулась на тяжелый взгляд сына. «Встретимся в следующем месяце. Всех благ». Ровным тоном распрощался Елисей и покинул родительский особняк. Дверь для него придержал пожилой дворецкий. Пожалуй, это был единственный человек, которого Лис был рад видеть здесь. «Как здоровье, Харитон Никифорович?» Негромко спросил Язаров и потянулся к пачке сигарет, надежно спрятанной в кармане. Мужчина закурил, щелкнув зажигалкой, и выпустил облако дыма, глядя на старика. «По-стариковски, Елисей Федорович!» Скупо улыбнулся дворецкий, а потом хмыкнул. «Курите вы гораздо больше, чем прежде». «И вправду, по-стариковски!» Добродушно усмехнулся Язаров. «Ворчишь, как старый дед». «Я и есть старый дед», — фыркнул собеседник и слегка закашлялся. Елисей тут же затушил недокуренную сигарету и убрал руки в карманы брюк. «Не передумал? Достает же госпожа Язарова. Изводит», — заговорил мужчина. «У меня тебе спокойнее будет». «Не могу я хозяев без присмотра бросить», — виновато пожал плечами старик. «Да и привык я здесь за столько лет». «Ну, смотри сам, Харитон Никифорович». С сожалением ответил Язаров и пожал старческую руку на прощание. «Если что, звони». «До встречи, Елисей Федорович». Доброжелательно улыбнулся дворецкий. Елисей сел в машину. Визиты к родителям, которые проходили строго по графику, раз в месяц, давались Язарову все сложнее. Мужчине казалось, что лимит его терпения исчерпался, а видеть предков хотелось все меньше. В зеркале заднего обзора особняк мелькнул яркими огнями. Где-то глубоко в душе проснулся вдруг обиженный подросток Лис. Поднял голову, взглянул на мать, спросил, отчего же она так ненавидит его. Но это все в мыслях. А вслух Елисей никогда не произносил этих фраз. Вот только чувствовал он себя чужаком в семье, изгоем. И как бы ни старался исправить ситуацию, все попытки были тщетны. «Да пошло оно все», — усмехнулся Елисей и вновь закурил. И совсем не кстати вспомнил совершенно другой свой визит в родительский дом. 2 года назад. А в переднем пассажирском кресле сидела девушка. Воспоминание отозвалось глухой болью. Лис усмехнулся. Горько и без намека на улыбку. Скорее оскалился. А ведь думал, что переболел. Прошло. Перетерпел. А выходит, не все еще отгорело. Гниет старая обида, не отпускает. Обычно Елисей не позволял себе проявления эмоций. Не до них ему. Да и не по статусу. Бизнес, сделки, встречи. Какие уж здесь эмоции. А сейчас вот что-то накатило. Лис притормозил и съехал с трассы на обочину. Ему срочно требовался глоток чистого ночного воздуха. К тому же с неба падали крупные, редкие капли дождя. А дождь ему всегда нравился, еще с детства. Мужчина вышел из салона, выбросил окурок. втоптал в землю подошвой дорогого ботинка и замер, глядя на ночные огни города, маячившие на горизонте. Капли дождя попадали на лицо, смывая горькие мысли. Но ведь не все в прошлом было плохо. В памяти Елисея имелись и хорошие моменты, яркие события, которые Язаров спрятал еще глубже, нежели глухую обиду. Лис вновь потянулся за сигаретой, но пачка оказалась пустой. Вздохнул, глухо выматерился, сжал переносицу пальцами. А перед глазами мелькнула робкая улыбка с ямочками на щеках. Голубые глаза, каких Лис прежде не видел, и негромкий вопрос. «А у вас не будет зажигалки?» Зажигалка у Лиса имелась, впрочем, как и желание познакомиться с девушкой. Язаров тряхнул головой, сбрасывая наваждение. «Нет, пустое все, прошлое, тщательно забытое, неважное, незначительное, было и прошло. Ему 35. У него есть все, к чему можно стремиться. Собственная фирма, огромный штат сотрудников, за которых он несет ответственность, недвижимость, автомобили. Все у него есть, все. А то, что в груди ноет, это так, мелочь, ерунда. Просто курить нужно меньше». Лис вернулся за руль, стер капли дождя с лица, поехал дальше. Нет у него времени на ненужные воспоминания и сожаления о прошлом.